Наш младший сотрудник на минуточку выбежал во двор и почти сразу же вернулся, сияя, как царский пятак. Шмулинсон гроб привез. Красивый! И вот еврей. А заради похорон родной милиции расстарался и скидку сделал. Вытирая сентиментальную слезу, улыбнулась бабка. «Ну давай, тащи. Поглядим, хоть чего он там нахудожничал». «Эй, а ничего, что я вообще-то еще живой?» «Да тю на вас, Никита Иванович. Нечто заради таких мелочей нам работу Шмулинсонову оплаченную взад возвращать прикажете. А ну, как он во второй раз не так расстарается, да и поди денег заломит. Под гарантию чего и впрямь без обману дуба дали». «Бабуль!» — взглядом попросил я. Яга мигом отвесила Митяя воспитательный подзатыльник и елейно обернулась ко мне. «Так мы его в горницу пущать и не станем. Только гроб занесем. Ты уж не прогневайся, а?» В этот момент кто-то деликатнейше поскребся в дверь и прокашлялся. Если, конечно, вы можете представить грассирующий кашель с местечковым акцентом. «Шмулинсон?» В ужасе переглянулись мы. Яга сориентировалась быстрее всех. Одним махом выдрала из-под меня мятую простыню, да меня же той простыней и накрыла. С головы до пят, как положено. Подскочивший Митька сорвал со стены тяжеленную икону и бухнул ее мне на грудь, так что я чуть не застонал от боли, а сам встал в стороночке с самым скорбным выражением лица. Моя домохозяйка еще раз поправила простыню, чтобы я не подсматривал, и, смиренно опустив очи долу, отворила дверь. «Заходите, Абрам Моисеевич. Таки здравствуйте всем. Ой, вей, какое горе! Такой молодой, мог бы жить и жить. Все его любили, но что делать? Он там, а мы тут, ай-яй-яй, я плакал, моя жена плакала, даже дети вих, знаете, такие шалопаи, чтобы они жили 100 лет, и те плакали». На одной ноте зачастил наш популярный гробовщик-ростовщик-осведомитель, осторожно шагнув в комнату. «Гроб-то доставил». Печальным голосом, но деловым тоном уточнила баба-яга. «Он уже в синях. Серый бархат, обивка с люрексом, ни одного гвоздика не торчит. Ароматизация лавандой и шалфеем. Все ваши стрельцы таки умиляются до слез и хотят себе такой же. Я честно сказал Фоме Еремееву, что за оптовый заказ на всю стрелецкую сотню может быть хорошая скидка, но он меня не услышал. У него тоже горе, смерть любимого начальника, я все понимаю, но гешефт есть гешефт. Так и, может, вы ему повторите вслух на предмет скидки, мы могли бы с вами иметь с того неплохой процент». «Митенька!» — едва вклинилась бедная бабка. «Отдай ты болтыну этому иудейскому его серебряники и проводи до ворота, то у меня уже уши закладывает». Раздался звук долго пересчитываемой мелочи. «Нет-нет, гривенечек оставьте себе. Оставьте, оставьте. У меня тоже есть сердце и даже совесть, а у вас такие траты, что упаси Господь. Тем более я таки намерен прийти на поминки всем семейством. И дети уже со вчерашнего вечера ничего не кушают. Так что насчет скидки? Митя, проводи». Судя по кратковременным звукам борьбы, Абрам Моисеевич упирался изо всех сил. Но с моим младшим сотрудником едва ли могли бы справиться все силы Сиона. Ну, с последним я, возможно, переборщил. Хотя, как знать... В рукопашных боях против превосходящих сил шамаханов, сбойников или даже самого Кощея Кирдык Бабаевича Бессмертного он очень неплохо себя зарекомендовал. «Вставать можно?» «Можно, но осторожно, касатик», — тихо ответила глава экспертного отдела, шагнув к окошку. Кажись, к нам еще гости нежданные пожаловали. Кто это, интересно? Приподнялся я, глянул одним глазком и сам сунулся под простынку. Вот только этого счастья мне еще не доставало. Во дворе отделения медленно сползал с могучего коня дородный боярин Бодров, мой главный враг по думской фракции. Это шутка. На самом деле он не главный враг, потому что вся боярская дума меня на дух не принимает. Просто гражданин Бодров у них главный по возрасту, богатству и именитости рода. А вот по уровню развития мозга лично я бы ему и управление курятником не доверил, не то что в думе законотворчеством заниматься. «Никитушка, ты уж полежи еще минуточку. Дай честному боярству от смерти сыскного воевода удовольствие огрести. Мы им потом сюрприз устроим». «Бабуль, вы только побыстрее их отсюда выпроводите, пожалуйста, а?» Ответить яга не успела, потому что в дверь ввалился грузный боярин Бодров. Судя по агрессивному перегару, который можно было насмерть травить даже неубиваемых тапкой тараканов, мои похороны этот тип начал праздновать еще вчера. «Здорова была, хозяюшка!» Вежливо прогудел он, потому как за невежливость баба-яга карала строго. «Слыхали? Горе у вас! Сыскной воевода! Да вроде как Богу душу отдал!» «Да тебе-то что с того?» «Как что? Я ведь удостовериться пришел. Всей думой боярской направлен с соболезнованиями». Он, тяжело переваливаясь, подошел ко мне, встал рядом, видимо, присматриваясь. Я затаил дыхание. Да я и так от его амбре дышал через раз. И впрямь опочил участковый. «Панихиду-то в каком храме заказали?» «Тем отец Кондрат озабочен». Бабка решительно отодвинула нехилого боярина в сторону, и я осторожно выдохнул. «Соболезную!» Судя по трем глухим ударам и одному звонкому, Бодров от души перекрестился. «Свечу пудовую жертвую, и от всей думы камень могильный пудов на шесть, чтобы уж наверняка. Прощавай, хозяюшка, пой, дуже. Ждут меня в кабаке, поменем безвременно усопшего. Праздник-то какой! Тьфу ты! Горе! Горю, говорю! Какое, а?» Уходил он танцующей походкой, едва ли не в присядку шепча: «Все ж таки есть Бог, есть». А во дворе отделения еще и счастливо обнялся с двумя сотоварищами, облобызал обоих в щеки, и вся троица, заломив высокие боярские шапки на бекрень, пошла за ворота обмывать скорбное событие. «Кто еще в курсе, что я помер?» «Дык Никита Иванович!» Радостно открыл рот доселе молчавший Митя. «Почитай, весь город рыдает. Простой люд на базаре волосы рвет. Торговля встала, бабы воют, мужички виноватого ищут, на царский терем кулаками грозят». «А царь-то им чем не угодил?» «А не пособолезновал прилюдно». «Так». Обернулся я к еге, быстро сложив в уме дважды два. «То есть горох-то на самом деле знает, что я живой?» «Государю врать не осмелилась», — скромно потупилась наша домохозяйка. «Был он тут около тебя вчерась. Велел мне про выздоровление твое помалкивать». «Уже спасибо. Но это не помешало вам взять с него деньги?» «А он зато с меня слово взял крепкое. Ежели оклемается участковый, так чтоб в сей же миг к нему прибыл». «Вот прям сейчас?» «Да?» — криво улыбнулся я, вставая с Митькиной помощью. «Что ж там у него такого сверхсрочного?» «Ну, исключая его брачные фантазии обо мне и царевне. Яга развела руками. Думаю, на тот момент она и сама не знала, на что мы подписываемся, отправляясь по очередному царскому вызову. С другой стороны, если бы знала, что бы это изменило? Отказались бы мы, что ли? Нет, нам в помощи никому отказывать нельзя. Мы первое и единственное отделение милиции на все Лукошкино. Да и на все наше царство-государство в целом другой милиции, увы, нет. —